Глава вторая. Мы пошли. Вернее, поплелись. Чаща здесь была не просто непроходимой, она была злой. Еловые лапы, тяжелые от белых шапок, хлестали по лицу, цеплялись за одежду, словно пытаясь удержать. Бурелом лежал под снегом невидимыми капканами. Стопа проваливалась в пустоту между стволами и ветками. Тело несло вперед, и я едва успевала ухватиться за что-нибудь, чтобы не подвернуть ногу. Велигор шел впереди, без слов расчищая путь, прокладывал тропу, отводил упругие ветки, чтобы те не ударили меня, разрубал топором тонкие стволы, слишком уж близко стоящие или крепко сплетенные. И двигался легко, будто снег не был рыхлой ловушкой, словно это воин был в зимних землях хозяином, а не я. Мне же каждый шаг давался с боем. Дыхание сбилось, в горле першило от холода и недавних криков. После 10-го раза, когда я по колено провалилась в сугроб, меня затрясло от бессилия. «Стой!» — хрипло сказала я, выбираясь на протаренную Велигором тропу. «Дай попробовать». Я зажмурилась, пытаясь собрать в кулак рассеянные и испуганные остатки своей жалящей ледяной силы. Я была названной дочерью зимы, и дед учил чувствовать плетение внутри мороза, уплотнять его. Выдохнув струю пара, я положила ладонь на ближайший сугроб. Не на снег, а на тишину под ним, на спящий холод. Внутри что-то дрогнуло, слабо и неохотно. Снег вокруг моей ладони с легким хрустом смерзся, превратился в плотную, почти ледяную корку на пару шагов. А потом вперед побежала узкая, сверкающая дорожка. «Идти будет легче», — прошептала я, чувствуя, как от этого простого действия в висках забилась боль. Силы истаяли, как льдинка на вешнем солнце. А из носа хлынула кровь. Я только и успела, что приложить снег к лицу, впитывая силу для исцеления, как передо мной появился Велигор. Он двигался бесшумно, будто не шагал, а возникал из самой тени. «Совсем разум потеряла», — прозвучало резко, но без злобы и с такой ледяной прямотой, что стало обидно. «Зачем последнее выжимаешь? Так помрешь раньше, чем мы найдем твою пропажу». Прежде чем я успела вымолвить слово протеста, он наклонился и подхватил на руки. Мир опрокинулся. Я вскрикнула от неожиданности, вцепившись пальцами в воротник тулупа. «Пусти, я сама». Попыталась вырваться, но тело не слушалось, а хватка была неумолима и крепка, как стальные обручи. Велигор поднял меня так легко, будто я была не девушкой, а хворостинкой. «Будешь пинаться, снесу к той сосне и одну оставлю», — сказал воин спокойно, уже шагая по проложенной мной ледяной дорожке. Голос гремел у меня прямо над ухом. «Мертвая ты ничего не исправишь, а живая, даже обессилевшая, еще можешь». Стыд, смущение и злость застили разум, словно вьюга, но быстро утихли. Голова закружилась, и я поняла, что Велигор был прав. На следующем шаге упала бы лицом в снег. Все внутри трепетало от непривычной близости. Я чувствовала исходящую от воина силу и тепло, мерный ритм шагов, отдававшийся во всем моем измотанном теле. В морозном воздухе, подчеркивающем все запахи, стало ясно, что от Велигора пахнет металлом, древесным дымом и той странной, едва уловимой гарью, что велась вокруг него с самого начала. Наверное, в сражении с волками прилипло. От этого запаха, от этого неожиданного тепла в мороз, кровь бросилась не только к лицу, но и куда-то глубже, заставив сердце биться неровно и громко. Я боялась, что воин это услышит. «Ты странно дышишь». заметил Велигор, оправдывая все мои страхи. «Кровь должна уже затвориться». Я шмыгнула носом, показывая, что кровь и правда прекратила течь. Менее неловко от этого, конечно, не стало. «Говори, что украли. Как это выглядело?» Его вопрос был как удар топора по сухому дереву. Отсек все лишнее. Велигор не праздно любопытничал, а требовал дела, и это принесло облегчение. Можно было не думать о странном тепле, разливающемся внутри. Я замолчала на миг, снова шмыгнула носом и заговорила, уткнувшись взглядом в воротник тулупа. «Сегодня ночью должно повернуться колесо года». Слова давались тяжело. «Это не просто ритуал, это живая спираль. Каждый год в нее вплетается особое мгновение, последнее. Оно целый год в ледяной пещере накапливает все. Все тихие надежды, несбывшиеся мечты, обещания себе сделать в следующем году. Всю нерастраченную нежность года. Оно семя для будущего. Его сила весь следующий год будет помогать тихим, честным желаниям находить дорогу. Не колдовством, а просто давая им шанс. Велигор молча шагал, слушая. Его дыхание было ровным. Я рассказала про пещеру, про сверкающий свет внутри, про то, как услышала ложный зов и вышла наружу, не закрыв вход ледяной стеной. Как вернулась и нашла уголь на камне вместо светящейся песчинки. Я взяла путеводный огонек, который должен был привести к украденному, а потом сплошные препятствия. Кто-то лес повалил, обходить пришлось, лед на речке подтопил. Я провалилась и едва выбралась. И, наконец, огневолки. Ругательства на огнебога рвались из груди, но я сдержалась. И без того уже показала себя во всей красе. И теперь я здесь. Велигор хмыкнул, а я снова зарделась, осознав, что здесь — это на руках воина, идущего по темному зимнему лесу, чтобы помочь моей беде. От стыда и смущения внутри словно льдинка таять начала. Спасло только то, что мы, наконец, дошли. Воин осторожно, будто спускал на землю что-то хрупкое, поставил меня, продолжая поддерживать под локоть, пока ноги не нашли опору. «Способна идти? Или снова намерены снег кровью поливать?» В его тоне опять прозвучал укор, но теперь в нем был и вызов. И странное дело, этот вызов зажег во мне крохотную упрямую искру. Я выпрямилась, отряхнулась, глядя на черное пятно у корней сосны. Похоже, мой огонек тут был. Но куда полетел дальше? «Способна», — сказала я тверже, чем ожидала сама. «Куда идти?» Велигор медленно обошел отметку, словно выслеживая невидимую добычу. Я тоже осмотрелась. Кроме сажи, никаких других подсказок вокруг не наблюдалось. Пришлось довериться воину. Его ладонь скользнула по обугленной древесине, по заиндевевшей коре, а затем замерла на одном из толстых корней, торчащих из земли, словно старческие пальцы. Велигор надавил, сначала легко, потом сильнее. Раздался глухой скрипучий звук, будто проснулся сам лес и принялся возражать против нашего замысла. У основания сосны, там, где корни образовывали мрачное подобие арки, пласт слежавшегося снега внезапно провалился внутрь. Обнажилось черное отверстие, в которое мог бы протиснуться человек. Из глубины потянуло не холодом и сыростью, а сухим жаром, застоявшимся дымом и чем-то едким, щиплющим ноздри. «Сера?» Я ахнула и невольно сделала шаг назад. «Куда он ведет?» Велигор пожал могучими плечами, и его темный силуэт на фоне белого снега казался еще более внушительным. «Если уж ты уверена, что похититель — огнебог», — произнес воин хрипло, то и вести в огненные земли должен. В логово вора. Злость снова закружила внутри. «Да, точно! Тут им все просмердело!» Вырвалось непроизвольно, и слова зазвучали, как обвинение. «Его земли там, за лютой рекой! Переходить ее ни нам, ни ему нельзя, под страхом исчезновения самой сути. Поэтому он полз под землей, тайком, как червь, придумал, как обойти запрет и реку, и украл...» Голос сломался, как лед во время весеннего схода. «Величайшую нашу драгоценность, саму возможность продолжения жизни». Велингор снова закашлялся и прижал кулак к губам. Когда приступ прошел, он убрал руку и сказал, глядя куда-то в темную пасть прохода: «У всего есть причина. Может, и у него была». «Причина?» Я вскрикнула, и внутри снова слепой пургой закрутилась ярость. «Какая может быть причина у кражи будущего, у убийства надежды? Чтобы всегда воцарилась его удушливая бесплодная власть? Чтобы мир задохнулся в его дыму?» Воин не ответил. Просто опустился на колено у края провала, заглянул внутрь и кивнул. «След ведет туда. Готовься. Дышать будет тяжело». Я была зла. Зла на Огнебога, на себя, на этого внезапного защитника с его молчаливой убежденностью и спокойствием. Но выбора не было. Я лишь кивнула и стиснула зубы. Велингор исчез в черноте первым. Я, глубоко вдохнув морозный воздух, последний чистый глоток, последовала за ним. Спуск был крутым и скользким, корни служили ненадежными ступенями и перилами, обдирая кожу на руках при попытке за них схватиться. Свет с поверхности быстро исчез, словно за спиной сомкнулась узкая извилистая щель в теле земли. Вскоре мы оказались в тесном тоннеле, где нельзя было идти иначе, как согнувшись и друг за другом. Велигора впереди было не видно, и только звук его шагов и дыхания успокаивали, что я тут не одна. Пока не одна. Воздух густел, становясь тяжелым и горьким на вкус. Каждый вдох обжигал легкий едкой гарью. Темнота была черной и плотной, как сажа. Казалось, ее хлопья оседают на одежде, на волосах и коже лица и рук. Возможно, так и было, и не могла проверить. Когда проход расширился настолько, что можно было встать в полный рост, я пошла, протянув руку вперед. Пальцы время от времени натыкались на грубую ткань тулупа Велигора, на его меховую накидку или на теплую кожу его руки. Тогда я мгновенно отдергивала ладонь, будто обжегшись. Я слышала собственное дыхание, сбивчивое и громкое. Слышала его, ровное, но с хрипотцой. Слышала шорох подошв о землю, шуршание одежды, трущейся о стены. И от этого внутри, словно сосулька, росло странное чувство. Страх, доверие, радость обретения союзника наслаивались друг на друга, будто намерзающие слои воды. И было уже не различить, где одно переходит в другое. Один раз тоннель сузился так, что пришлось протискиваться боком. Велигор, шедший впереди, ругнулся. Послышался звон брошенного вперед топора, глухой рык и шорох осыпающейся земли. Потом пришла моя очередь. Торчащие из глинистой стены камни цеплялись за накидку, давили на плечи. Я застряла на мгновение. Сердце бешено заколотилось от внезапного испуга, что я не пройду. В этот миг почувствовала тепло ладони на боку. Чужая рука обвелась вокруг моего стана и потянула из ловушки. Через одежду прикосновение не могло ярко ощущаться, но все равно казалось, что кожа теперь горит огнем. Велигор дернул. Я вскрикнула от неожиданности, проскользнула вперед и уткнулась в грудь спутника. На мгновение мы оказались прижаты друг к другу, а стены прохода словно сжались вокруг, подталкивая еще ближе, сжимая в каменных тисках. Я чувствовала всю твердость и мощь мужского тела, слышала, как воин резко выдохнул. Кожу защекотало теплым дыханием, словно чужие губы оказались совсем рядом с моими. Я замерла, не в силах пошевелиться, ослепленная темнотой и этой невыносимой, обостренной близостью. Мысли спутались, смешав стыд, страх и что-то еще, тревожное и живое, что билось в сердце и на кончиках пальцев. «Идем дальше». Хрипловатый голос прозвучал прямо у моего уха, и от этого по спине побежали мурашки. Велигор двинулся, и я с облегчением и странным разочарованием ощутила свободу. Мы шли так, кажется, вечность, но вдруг впереди, в конце этого каменного горла, забрезжил свет. Не тот чистый ледяной свет звезд или снега, к которому я привыкла, а теплый, оранжево-красный, неровный и подрагивающий. Огонь!